РР выговорился много, но если в общем и целом резюмировать историю, на этом она, по сути, заканчивалась, а он лишь пытался тянуть время, пуская по кругу и не очень убедительно придумывая что-то. «Спасибо», — коротко закончил генерал. «Дашуль», — девушка отвернулась. Кинжал Марка, в руках генерала, пробил висок с легкостью и характерным хрустом. «С этим закончили», — Лев, вытерев оружие об одежду почившего, протянул его Марку, держа за лезвие. Тот взял и поглядывал на всю картину, сдерживая рвотные позывы, накатывало так, что хотелось убежать в кусты. Мда, он начал подрезать веревки, чтобы ослабить тело. Генерал поднялся и стоял, разминая ноги, затекшие после долгого сидения на корточках. «Что делаешь?» – уточнил он, нависая над Марком. А Марк в этот момент боролся с переломанной реальностью. В голове творился настоящий звездец. Вспомнилась картина множества вселенных и уроки отца, довольно жесткие, но весьма правдоподобные. Не все были прикладными, но, как показывал его текущая ситуация, вполне реальными. Сейчас он понимал это в полной мере. И все вот эти исповеди про мужской мир не были чушью, как он считал, порой сублимируя, как и многие в виртуальных мирах. Он всегда любил отца вопреки всему, и теперь его благодарность стала еще больше. Если бы не было всего того, что было в детстве, сейчас бы у него случилась психическая травма. Да и после попадания сюда раз 10 точно, ярких эпизодов хватало. И нет, пытками и убийством отец не промышлял, иногда достаточно и слов, а где-то небольшого видоса, например, для понимания, как легко сохранить себе жизнь на дороге, переходя по пешеходному переходу. Опасная штука, это дорога с машинами смерти, снующими туда-сюда, но почему-то не все люди это понимают. «Отдам ему небольшую дань уважения», — признался Марк. «Не хочу, чтобы он стал зомби». Ослабив труп, осторожно положил и пробил череп возле шеи, а потом еще чуть ниже саму шею, перебивая позвонки. Так, даже если его покусают, то он не превратится в ходячего мертвеца. Генерал кивнул. «Интересно, за что?» «За стойкость к пыткам». Еще один кивок, а после этой демонстрации некоторых скрытых граней генерала, они продолжили путь. Отряд действовал слаженно, но основную работу на себя сейчас брали лучники. Одетые в легкую темную броню, они патрулировали округу. После падения обелиска зомби попадались гораздо реже, но их разнообразие сохранялось. Один раз Марк даже увидел в деле белокожую женщину с длинными черными волосами, в грязных потрепанных одеждах, словно сумасшедшая, сбежавшая в лес в одной ночнушке. На жертву он не была похожа, тут явный хищник. Желтые глазища на выкате, острые губы, а за ними устрашающие зубья и когти, что лезвие. Марк, собственно, и ее успокоил, упокоив. Без дела он не сидел, по дороге неторопливо пополняя снаряды, срубал подходящие ветки, стругал и трансформировал с помощью благодати. Не сразу, но со временем генерал вернулся и к обещанному разговору, давая Марку остыть и переварить увиденное. За этот отдых он как раз смог узнать, сколько влезает в слоты колчана. Вышло по сотне дротиков и гарпунов, все древесные, но с усилением, они так и отмечались зеленым в описании. Усиление, благодать, возможно, она испадала со временем, но его давалось довольно много, так что никаких счетчиков не отображалось. Полностью колчан забивать не стал, и так хватит с запасом перебить небольшой лагерь. Мало ли что его ждет там впереди. Может, там все такие поехавшие, и они людей едят. Давай выкладывай, что ты там обещаешь нам. Пример у тебя есть хороший. Лев первым начал этот разговор. Надеюсь, впечатление обо мне сильно испортилось. Да, нет, классический ответ. Вроде и нет, но и да, но все-таки больше нет. Я все понимаю, но было жестко. Марку хватило времени не только на пополнение боезапаса, но и на принятие решения. И в этом мире лучшего человека он вряд ли найдет в ближайшее время для союза. Так как он повелитель, и повелевать в любом случае будет, то нужен хороший помощник, чтобы ему делегировать полномочия, да и поучиться у генерала есть чему. Разговор протянулся до самого лагеря, к которому они уже прибыли затемно, и Марк пока лишь говорил в ключе их взаимодействия без своей кандидатуры в качестве правящей личности. Да и этот вопрос, он уже не был уверен, что стоит ставить подобным образом. Он был молодой все-таки, хоть и неплохо обученный, но было много подводных, так что думал сделать собрание в духе круглого стола. Пусть правит самое разумное меньшинство. Сама идея пока была еще в зародышевом состоянии, так что даже вскользь озвучивать не стал ее. Красиво поешь, Марк, ХМ, вернее, Марс, но, хотелось бы проверить, генерал. Марк уже пробовал активировать перемещение в оазис, окошко с требованием подтверждения появлялось, и, значит, он мог свалить в любой момент, но не стал пока этого делать. И это было еще одним доводом, что с ним рядом не враги, хотя, возможно, это работало только с системной нечистью, а к людям отношение и определение из угрозы было иное. При любом раскладе Марк решил сделать ставку на генерала. То, что ему было уже известно, как бы намекало на сложный и тернистый путь в этом мире. Раз объявился умник, который вербует себе личную армию отсюда, легко не будет. Здесь точно есть всякие высокоразвитые существа, наверное, что-то типа местных башков, вершителей судеб и всякое такое. Однако, как всегда, самыми опасными становятся люди. «Можем хоть сейчас», — ответил Марк, но генерал его сам тормознул. «Не гони коней, друже, познакомлю тебя сначала с тем, кого ты подставил под удар и все поймешь. Потом уже сгоняем в твой микромирок, или как ты его там называл, оазис, глянем, что это за хрень». Они вышли к совсем крохотной поляне, где поднимался высокий добротный забор, чистокол из бревен, метра три высотой. Ближайшей аналогией стал форт времен колонизации Америка, которая нагнула потом весь мир. Не сразу, конечно, но слегка перегнула и загнула себя Толерастия, и когда великий, а вернее, всемогущий Запад, но это не точно, со своим величием и всемогуществом окончательно стал загибаться, гнуть уже начал традиционный, но каким-то чудом прогрессивный Восток. И Россия в том числе, больше ее трети это, вообще-то, Дальний Восток, и пережив нелегкие времена, там пошла такая движуха. Да везде в РФ пошла движуха. Вот он наш скромный дом, за недельку обустроились здесь неплохо, генерал указал рукой. Дисциплина в поселении была на высоте, как и оснащение. На стены высыпали вооруженные луками люди, среди них Марк увидел и женщин. «Что глаза пялите?» — рыкнул лев басиста. «Отворяй ворота давай, народ!» Вернулись, впустили их быстро, осыпав сдержанными приветствиями. И народ быстро рассосался, чтобы не мешать уставшим приключенцам. Десяток простеньких деревянных домов внутри, всего пять из них отведены под казармы, остальные постройки разного назначения. Кухня-столовка в одном доме, двери много где были открыты, и генерал указывал, и показывал. А Марк тем временем прикидывал, насколько обрадует остальных. Здесь лучше, конечно, чем под открытым небом спать, но комфорта не хватает, условия близки к спартанским. Для бойцов может это и хорошо, а вот для гражданских. Так что одно из существенных предложений у него уже имелось, что склонит скорее не генерала, а население этого небольшого поселения. Дальше дом собраний. Похож внутри, то ли на киношную школу старого образца, то ли на церковь. Внутри небольшая трибуна, для выступающей по центру и лавки на сотню человек. Навскидку, никаких религиозных атрибутов нет. Откуда у вас все это добро? Удивленно смотрел Марк. Сделано добротно, отполировано, но не покрыто лаком. Работал умелый столяр или это дар системы? Он мог только гадать. Все это труд наших умельцев. Как я сказал, не всех привлекает боевая составляющая этого мира. Я и не против, пусть не бездельничают и не нарушают порядок, и на этом уже хорошо, пояснил генерал. А где вы берете еду? Уточнил Марк. Добываем из дропа, как вы это на молодежном говорите, охотимся, готовим. Он бегло показал остаток лагеря. Остальные нежилые дома были больницей, складом и тюрьмой. Она пустовала. Генерал, подбежала пухлая женщина в фартуке. Мы уже поужинали согласно расписанию, для вас накрывать, ты же знаешь, что я не люблю. Стрельнул он в нее пронзающим взглядом. Простите. Она тоже умчалась, а Марк словил сначала флешбек недавнего разговора с Ваней, и потом еще более ранний, где он уже был в роли задающего глупые вопросы. Пока проходила экскурсия, многие из отряда отошли и успели переодеться, теперь все были в привычной современной человеку одежде. «Да, Люб, накрывай, пожалуйста». На Марка реагировали спокойно, пусть во время их совместной вылазки и случился неприятный казус, но он находился на пути к его решению. Все, что он увидел в этом лагере, лишь подтвердило его отношение к генералу. Несмотря на жестокость, обитали здесь уже не первый день, вполне обычные люди, и не все должны были тянуть лямку военного, тут и других хватало, и это только поощрялось. Лев действительно был вожаком этой стаи, и как оказалось, У него было очень много граней. Жизненный опыт, высокий командный чин, все это прибавляло ему вес. Марк понимал, что каким бы их взаимодействие ни вышло по итогу, если оно будет основано на дружбе, то это один из лучших людей, которого он смог повстречать так рано. Он все-таки всего первый день в Этерне. Ужин выдался хорошим, готовили из натуральных продуктов. Кушали все вместе, кто недавно воевал бок о бок, в одной столовке. За одним длинным, но таким же добротным, как и все остальное столом. Даша сидела рядом с генералом. Марк сел напротив него, торцы, словно специально никто не занимал. Вечерняя трапеза пролетела незаметно в дружеской обстановке и сдержанной болтовне, с шутками и подколами. Марк постепенно узнавал имена уже проверенных товарищей. Нотки военачальника время от времени играли во льве, и он хлопал рукой по столу, совсем по-отечески, заставляя стихнуть или замолчать остальных. Бойцы, закончив, отправились спать, кто-то из них даже пошел на ночное дежурство, а Марк с генералом остались, продолжая разговаривать допоздна. «Слишком многое надо было еще обсудить. Как тебе наше жилье? Сможешь лучше?» – спросил военный. «Неплохо, но я думаю, что смогу обеспечить и получше», – ответил Марк, предусмотрительно подробности не раскрывал. «Думает он, вот как сможешь, сделаешь так и будешь говорить, по факту». Вздохнул усталый лев. «Ты парень хороший, будь у меня сын, а у меня почти был сын». Это странное отношение к некровному родству стояло отдельным пунктом у льва, но оно даже немного забавляло Марка. «Расскажи мне про Лавдия, о нем мы говорили маловато». «Да, не бери в голову. Молодой, горячий, чем-то на тебе похож, но со стойким синдромом нарциссизма. Да и в качестве стартовой награды ему плюшка мощная выпала. Умение. Я даже толком не знаю, на что он там способен, но какое-то хитрое, и активное, и пассивное. Когда дележка власти началась, он устроил небольшую бойню, убил нескольких человек. Я тормознул его, используя свою способность. О том, какая у него способность, генерал тоже не сказал подробно, а Марк не стал спрашивать, придет время. Короче, пробить меня он не смог и начал говорить тогда, молоть вот эту молодежную и избитую чушь про силу, о праве сильного и так далее. Я хоть и старый, но как по мне, то ближе ваша комиксовая большая сила требует большой ответственности. Ага, понял из паука это, который человек, кивнул Марк, из него самого. Ну а он себя на уме, молодой такой, горячий, ну и, возможно, обиженный кем-то в детстве или озлобленный, я без понятия не психолог, могу сказать одно, способность у него мощная, уверенно заявил Лев, и если он будет ее качать дальше, то я могу и не устоять, дел у меня много, а этот Лавдий ему лишь бы качаться и убивать, тот еще псих, и таких же фанатиков к себе в команду завлек, вот в тебе увидел какой-то потенциал, да и парень ты неплохой без закидонов, хоть и молодой, а то вы разные бываете, вон твой антипод, я уже видел, такой вот примерно Лавдий, когда расходились, на правах сильных я предложил ему перемирие, и он вроде бы согласился, но обстоятельства поменялись. А вы, молодые, не очень склонны слова держать. Так что союз, уточнил Марк, протягивая руку. Я свои слова сдержу, скоро увидишь. Союз будет, как добро вернешь моим ребятам, чисто по-деловому отреагировал генерал. Тогда и обсудим условия, что да как, исходя из твоих возможностей. Тихо открылась дверь, но оба услышали и повернули голову. Марк заметил приближение человека еще на подходе. «Генерал, извините, там к вам гости», — сказал молодой парень. «От кого?» — удивленно поднял лев брови, добавляя веско. «И говори уже точнее, ко мне или нам, разница есть». Глава 20. Не то чтобы генерал прямо испугался, но Марк заметил, что известие его напрягло. Да и по разговору стало уже понятно, что Лавдия он опасается. Марк только сейчас задумался, узнав про способность Лавдия, без подробностей, да и то потому, что сам Лев толком и не знал, что там у него за способность. Задумался о том, а могут ли быть еще такие же, как он, или он уникален в этом мире. «Говори уже, кто там?» – потребовал Лев, хлопнув ладонью по столу. «Видимо, от Лавдия весточка пришла», – сказал белокурый парнишка. «Однако не уверен, пока перед лагерем всего один человек, но он вооружен. Хочет с вами поговорить, командир. Пойдем?» Посмотрел на него Марк. Генерал вздохнул и кивнул. «Ну, давай глянем, что там за смельчак такой объявился», — ответил генерал. Они быстро дошли до стен. Марк оценил их толщину до этого мельком, но сейчас был приятно удивлен, насколько они толстые. Бревно использовались такие, что хрен обхватишь. Втроем они поднялись на стены над воротами, где было еще несколько человек с луками. По стене проходила не очень широкая дорожка, позволяя людям патрулировать ее по периметру. Над Новым миром спустилась обычная ночь, разве что звезд на небе было побольше. Где-то отдаленно кричали ночные птицы. Под деревом на границе поляны сидел парень, скрестив ноги. Тоже молодой, примерно того же возраста, что и Марк. Он помахал рукой и подошел ближе, чтобы можно было говорить, не сильно повышая голос. Крепкий на вид в земной одежде, которую можно было назвать модной. «Генерал, у меня для тебя весточка от Лавдия», — улыбнулся он, явно злорадствую. «Говори уже, я так понял от кого, и что пукалку эту притащил для устрашения», — скрипнул зубами лев. «Ну, ты же у нас опытный, сам решишь для чего. Говорить много не буду, но попросили тебе лично передать, я просто в эту сторону шел. Короче, Лавдий разрывает договор о перемирии», — скривился он, скаля зубы и демонстрируя знакомую винтовку. «Пора повеселиться». Марк воспринял калаш, как 74, но не был уверен, система могла подкинуть что-то похожее, и от такого могло быть намного больше проблем. Системное оружие было куда опаснее. «Вы объявляете нам войну», — крикнул генерал, но парень развернулся и, мерзко посмеиваясь себе под нос, пошел прочь в сторону деревьев. С перемирием покончено. Он продолжал хохотать, удаляясь, а один из лучников уже поднял лук для выстрела. «Стоять!» — свирепо стрельнул в него глазами генерал. Посыльный уже в тени лесных исполинов обернулся и бросил, сделав улыбку еще шире. «У вас время до рассвета. Что ты там говоришь?» — крикнул генерал в ответ. Однако слова посыльного услышал только Марк, за счет своих усилений. Он тоже немного напрягся. Ситуация набирала обороты. Он хотел немного передохнуть и отложить это дело с переездом в оазис, хотя бы до утра, но время поджимало. «Чертов, Лавдий!» — вздохнул генерал, потирая виски. «Ублюдок, так и знал, что грош цена его словам. Давай, тогда не будем затягивать». Марк положил ему руку на плечо, за что получил пронзающий взгляд. «Ну, веди нас, Сусанин, и не говори, что здесь в первый. Давай сначала уединимся», — Марк настоял на этом. Генерал распорядился ночному караулу, чтобы они не болтали о визитере. «Нельзя поднимать панику. Надо сделать все тихо и быстро». После уже отправились в тюрьму, которая пустовала. Лев позвал с собой Дашу, что не могло не порадовать Марка. Даже ее компания уже поднимала настроение. Девушка не спала, так что генералу хватило заглянуть в казармы. «Сначала я вам покажу обоим, а потом займемся переселением остальных. Места пока у меня немного. Однако там очень уютно, а еще, в общем, Марк более детально посвятил остальных во всех тонкостях своего пространственного убежища и как туда попасть. Давай уже показывай, я хочу сама все увидеть». Первой не выдержала Дашка. Марк кивнул и переместился. Быстро, без каких-либо спецэффектов. Хоп, и он уже дома, ну почти. Еще даже ни разу не ночевал здесь, так что рано прям домом это место звать. По традиции, только после новоселья, а его ж отметить надо. В его мире тоже ночь наступила, он зевнул, хотя вроде и не устал прям сильно. Да и спать так-то не хотелось, дел было еще полно. Они только начинались. С небольшим запозданием посыпались первые сообщения. Уровень сферы повелителя повышен до 2. Уровень сферы повелителя повышен до 3. Поздравляем, повелитель Марс. Вам доступен конструктор. Вам доступен администратор. Вам доступна кузня повелителя. Каждая новая функция монолита имела отдельный пункт в меню. Марк пошел по порядку, начав с конструктора. Не успел он туда заглянуть, как услышал. Хрена себе. В воздухе материализовались одновременно и генерал, и Даша. Внимание. Вторжение. Обнаружены незарегистрированные носители системы. Следом выпало окошко, как в случае с Ваней, описывающие попавших сюда людей и обзывающие их нежелательными. И вскоре, на всех парах примчался Фиолетыч, который помощник Марка с шапкой в виде сирены на голове. «Повелитель, на нас напали!» – орал он, но когда увидел стоящего со сложенными руками Марка, затормозил. Даша среагировала молниеносно. В руках появился лук, и стрела уставилась прямо на парящий фиолетовый шар. «Спокойнее, Дача!» – генерал положил ей руку на плечо. «Не бойтесь, это мой помощник, он безобидный, и его так не убьешь, это типа». Даша выпустила стрелу, которая прошла сквозь Фила, и тот стал красной рожей, а рот закрыли каракули. «Что ты делаешь?» «Молчать, просто проверила», — пожала плечами девушка. «Марс сказал же, что тебя не убьешь, ты голограмма, что ли?» «Повелитель», Фил подлетел к Марку, так чтобы он закрывал его от незваных гостей, и заговорил шепотом. «Можно с вами поговорить с глазу на глаз? Не начинай, а лучше заканчивай, как там Ваня. А во, пап, смотри», девушка указала на дом. «Я тоже так хочу. Марса замутиши нам такие, подождите», повысил голос Марс. «Марк, ты вернулся», раздался голос Вани. Его товарищ по несчастью приковылял и замер. «А во, ну ты быстро, еще народ нашел. Его еще много будет», вздохнул Марк. Он бессознательно повторил жест. Генерал потер виски. «Чего? А где они? А кто они?» Ваня в своем духе пустился в болтовню. «Так, молчать», скомандовал генерал. «Марк, делай, что хотел у этого надгробия. Это монолит», поправил его Марк. «Идите в дом, познакомьтесь, пообщайтесь, пока, а мне надо тут немного разобраться». «Хорошо». Парочка новеньких вместе с Ваней пошли в нормальное человеческое жилье, а Марк и хотел бы остаться в тишине. «Ну, наконец, повелитель, я надеюсь, вы не собираетесь сюда приводить системных? Я уже одного привел, так что, почему бы и нет?» Вздохнул глубоко Марк, очень глубоко, и сделал это несколько раз. Фил уже начал распыляться, в подробностях расписывая все опасности, но что-то подобное он слышал и про Ваню. «Плевать, раз Марк решил, так и сделает. Цыц, балбесина, не нарывайся на русский матерный. Дай посмотреть, что там да как. Понятно, мое мнение никому не важно», сделал грустную рожу Фил. «Ну, очень похоже на все эти смайлики эмодзи. Слышь, ты помощник, в твоем названии, как бы твоя роль, помогать. Вот и помогай, а не мнением своим делись», серьезно сказал Марк. «Или я узнаю, как тебя аннигилировать. При всем уважении, повелитель Марс», начал лизоблюдничать Фил. «Я это и стараюсь сделать». Марк дал ему шанс. «Системные могут представлять для нас большую угрозу, и чем их больше будет, тем больше угрозы». Шанс получился не очень долгим. Фил опять завел ту же историю, только старался подать ее по-новому. «Фил, проверь, что там в тумане», указал Марк. «Понял», вздохнул тот. «Я пошел искать ежика, буду не скоро». «Вот и славно», вздохнул Марк, потирая и разминая руки, хотя они ему тут особо и не нужны были. «Погнали». Марк сразу же проверил свое меню и заметил, что в нем также появились пункты, дублирующиеся из монолита. Ему стало интересно, теперь это будет всегда, или только в его пространстве, которое он продолжал называть оазисом. Когда он открыл меню конструктора, то аж дух захватило. Сначала проигралась пафосная анимация, если верить, которой он может строить целые замки, но он знал, что есть нюанс, и не один, как минимум по количеству цветов эссенции, а ее было, как он уже понял, немало. В углу конструктора имелось окошко, отображающее доступные ресурсы, а сам конструктор также имел первый уровень, то есть его возможности будут расширяться и расширяться. Что имеем сейчас? Эссенции. Обычная — 152-331, красная — 117, зеленая — 188, синяя — 415. Искра стихии. Вода, лед, малая — 1,90%. Огонь модифицировано, малая — 1,60%. Количество внушало. И было еще интересно понять, при чем тут искры и как их применить при строительстве. Марк засек таймер на полчаса, чтобы следить за временем, и погрузился в изучение достаточно простого, но в то же время продвинутого интерфейса, словно играл в эдакий симулятор градостроения в режиме бога. Жаль, что этот режим бога был только на экране. На деле все упиралось в местную валюту. Для нескольких вариаций небольшого, но грамотного поселения, которые он представил, а услужливый конструктор дорисовывал детально, ему не хватало ресурсов. Текс. Марк понял еще один момент, что надо бы разузнать у генерала, что к чему по поводу его жителей, возможно, и подобрать под них что-то можно, чтобы те, кто не воюют, проводили быт с комфортом и пользой. Для себя он пока решил оставить этот домик и сделать его отправной точкой поселения. В конструкторе также был пункт редактирования, так что в случае необходимости можно заняться перестройкой. Единственное, что он сделал сразу, это задал наконец долгожданное имя. Это как раз можно было сделать в конструкторе. Ваше собственное пространство получило название «Оазис». Чтобы его переименовать, вам потребуется 10% эссенции всех видов, что вы имеете в наличии за первое переименование. Марк решил никогда не переименовывать «Оазис». Далее он пошел по списку и заглянул в следующий пункт «Администратор». Сфера троллила не меньше, чем система, пусть не так многословно. Однако по меню Марк понял, что тут можно назначать роли, теперь уже официального убежища. И первой ролью в списке был администратор. Администратор назначает администраторов, вроде бы и логично, но можно было как-то изобретательнее подойти к этому делу. Помимо администраторов, было еще несколько ролей, ну тут прям как в каком-то менеджере колонии. Повар, военный, плотник, кузнец и куча других. Даже были роли для развлечений, например, музыкант или юморист. Это Марка порядком повеселило, но почему бы и нет. У него сразу возникла яркая картинка, как разросшееся поселение обзавелось своим молом с магазинчиками, где все бесплатно, хотя с этим пока было сложно. Как-то все-таки работу оплачивать надо. Но главным образом в голове встал такой ламповый стендап-клуб, где бывалые приключенцы, ходящие в большой и злой мир системы, шутят про зомби. А почему бы и да, решил Марк. Наконец, закончив себя тешить фантазиями, вернулся к администратору. Что там дальше? Помимо заготовленных ролей, тут также была возможность создать собственную с нуля, либо по шаблону из уже готовых. Берешь админа, добавляешь ему права или убираешь. Марк заметил, что по умолчанию некоторые пункты даже у админов заблокированы. Это как раз касалось того, о чем так много трепался Фил. И не только. Права доступа, ограничения, поощрения и наказания. Вот тут вообще мозг Марка начал дымиться от нагрузки. Ничего, Марк так легко никогда не сдавался. Из прав по умолчанию абсолютно у всех ролей были заблокированы помеченные ключами права, которые позволяли самостоятельно без повелителя входить и выходить, впускать и выпускать других, а также позволяющие назначать или снимать роли, и много каких еще носивших критическое значение. Марк прям подвисал порой, но продолжал есть этот кактус все более и более активно. Настроек в администраторе оказалась целая куча, и если делать все вручную, тут можно было сойти с ума. Так что он пока лишь посмотрел уже заготовленные роли и решил перевести всех в статус гостей. Таким образом, их просто официально зарегистрировал в системе. Для гостей по умолчанию было выбрано наказание в виде заморозки, если они пытались навредить всем остальным зарегистрированным пользователям с более продвинутыми ролями. И самое главное, повелителю. После некоторых манипуляций Марку удалось выжать из этого пункта еще и дополнительную инфу по поводу наказаний с описанием. Заморозка была как раз похожа на то, что произошло с Ваней и Гулем во время использования отскока, но только заморозка происходила тут же в оазисе и действовала ограниченное время. Провинившийся тупо застывал на месте. Система оповестила троицу поздравлением о регистрации и изменении статуса. А теперь довольный и чувствующий себя настоящим повелителем, он пошел в дом к генералу и остальным. С Ваней он все-таки не прогадал. Подстреленный необычным зомби-снарядом, Ванька-родник уже пришел в себя и вовсю болтал, сидя за столом, рассказывая о причудах дома. И оба гостя были в шоке. Даша этого даже не скрывала, а генерал, заметив появление Марка, стал серьезнее, но слегка все-таки улыбнулся. «Ну, что же, повелитель наш явился», — повернулась к Марку Дашка, стреляя глазками. «Нам по дому состряпаешь?» «Да, погодите вы», — Марк посмотрел на льва. «Теперь вы гости повелителя, а если хотите стать полноценными членами этого чудесного оазиса в этом страшном мире, наполненном зомби и другими неизвестными опасностями, мне потребуется ваша помощь». Он напустил немного пафоса и развел руки. Дашка улыбнулась, а Ваня заржал. «Выкладывай», — стал серьезным генерал, и оба стихли. «Я видел, как у тебя неплохо обустроено поселение. У меня здесь есть возможность немного ускорить процесс постройки, но для этого нужен кто-то, кто хорошо разбирается в этом. Предполагаю, что у тебя есть такой человек», — поднял брови Марк, а генерал расплылся в довольной улыбке, обнажая свои белоснежные, видимо, сделанные зубы. «Еще какой», — закивала головой Даша. «Ну, так вперед». Марк жестом пригласил их. Как выпускать других, он не знал, но быстро разобрался. Он мог сделать это прямо из своего интерфейса. В лагере льва царила тишина. Несмотря на вечерний визит, приказ генерал молчать о происходящем был выполнен беспрекословно. И первым поближе, помимо генерала и Дашки, Марк познакомился с Костей. Мужичок среднего возраста с легкой сединой в темных волосах, заспанный, пониже обоих. Он пришел в тюрьму, смотрел на них с испугом, не понимая, что происходит. И в очередной раз подтвердил авторитет генерала. «Я же ничего не сделал», — хлопал он глазами. «Лев, всем правилам твоим следую». «Послушай, брат», — военный уважительно хлопнул его по плечу. «Тут дело такое». Вкратце обрисовав ситуацию, сначала грозящую их лагерю, а потом уже более перспективную. Тот лишь открывал рот и хлопал глазами от услышанного. «Ладно, даже говорить не буду, что поверил», — вздохнул он. «Я так понимаю, сейчас увижу». Марк кивнул и исчез. В оазис опять вторглись, это так ругалась система. Однако Марк сразу открыл меню администратора и сделал Костю гостем. Он по профессии оказался дизайнером городской среды. На самом деле профессий у него было много, да и вообще он был, как говорят, парнем на все руки, но что удивило Марка, строительством занимался не он. У них в группе оказалось два плотника, это Костя рассказывал Марку, пока тот ковырялся в администраторе, в поисках прав, дающих возможности управлять конструктором. Как оказалось, гости не могли управлять системами монолита, так что Костя был назначен дизайнером городской среды. С его появлением появилась такая роль. Сфера училась, и Марк этому обрадовался. «И знаешь, что какое-то у меня дурное предчувствие», — поделился он с Костей. «Давай, вот тут поставим временный барак». Марк указал на трехмерной карте, где они начали проектировать поселение и начнем выводить других. «Время у нас и так не очень много. Если верить посланцу этого пугающего Лавдия, то они придут утром», — Марк размял затекшие плечи. «Но я не склонен верить подлецам. Ну, Лавди не такой плохой парень, как его выставляет генерал, просто молодой и горячий, как и ты», — сделал неожиданное заявление Костя. В это время в оазисе появились генерал с Дашей, и еще пара человек. «Еле успели», — сказал Даша. «Вход-то закрылся. Повелитель, давай по новой открывай. А что вы тут делаете?» Генерал подошел к экрану, висевшему возле монолита, однако ничего не увидел. «А что это, я ничего не понимаю?» Костя глянул на Марка, и тот кивнул одобрительно. «Вместо барака тот сделал что-то более цивильное, вроде общаги. Будем использовать для новых поселенцев». «Согласно», кивнул Марк, показав большой палец. «Запускаю?» – восторженно спросил Костя. Марк кивнул, вздыхая. Ценник за новую постройку был немаленьким, но потратиться надо было. Всего-то 5500. Здание начало расти в стороне от домика Марка, раздвигая надоедливый туман еще дальше. На шум пришел Ваня и застал чудо архитектурной силы. Автопостройка пролетела быстро, и все сразу же побежали проверять новое сооружение, кроме генерала. Марк тоже остался и обратился к нему. «Давай сразу людей переселять сюда, плохое предчувствие имеется. Я тоже думаю, что и до утра они не будут ждать, надо бы поторопиться». Однако опасения обоих оказались напрасны. Постепенно небольшими партиями по несколько человек, чтобы не поднимать лишнюю панику и шум, они вывели всех в оазис и заселили во временную общагу. Марк, с Львом и Дашей, и несколькими бойцами, которые помогали сражаться со стражем, вместе перенесли немногочисленное добро со склада. Осталось позвать пару караульных со стен. «Идите, я сам позову», — вызывался Марк. Генерал и Дашка уже выглядели очень усталыми, а повелитель под усилением еще держался достойно. Он прыгнул в оазис и вернулся обратно, чтобы открыть проход. Другого способа он пока так и не нашел. «Ладно, только не задерживайся», — попросила Даша. «Кто знает, что произойдет, если ты вдруг помрешь. Спасибо за беспокойство, только странное оно у тебя», — улыбнулся Марк. Девушка внезапно послала воздушный поцелуй и исчезла. Марк двигался к воротам. Ночной караул уже был предупрежден на происходящем и с нетерпением ждал своего череда, но продолжал также достойно нести службу. Он поднялся к ним. «Пойдемте, парни», — он махнул им рукой. «Ну, наконец», — оба бойца развернулись и спустились следом за ним. Марк отвел их в тюрьму, откуда происходило перемещение. «Давайте, я следом за вами», — они прыгнули еще по прошлому его энергетическому следу. Он же не мог сделать так, как они. Ему надо было зайти в оазис, используя меню для перемещения. «Внимание, перемещение недоступно. Поблизости находятся враги». Глава 21. Текс, Марк пробурчал себе под нос. Остался, блин, совсем один. Бояться он не боялся, но ситуация его немного напрягала. Уж очень складно все вышло. Сейчас в голову поползли теории заговора. Как-то все очень лихо закрутилось, что он сразу такую кучу народу переселил в оазис. Ну, да ладно. Париться было сейчас без смысла, а потом, побеседует и с генералом, и с остальными. Устроит небольшой разбор полетов. Он людей хотел спасти от беды. Правда, в лице других людей. Твою же налево. Везде, где люди, все остается по-прежнему. Волки, овечки и вот это все. Оратор из него не самый лучший, но боязни публичных выступлений нет. Так что он все-таки решил, раз пространство его, то и капитан на этом туманном судне будет один. Ну а генерал в хорошие старпомы сгодится, да еще несколько человек туда же. Костя, например, парень он толковый, хоть и умный, пока общались мало, правда. Но первое впечатление он оставил, крайне положительное. За этими мыслями он подошел к стене, и скрывшись в тактическую маскировку, поднялся на нее. Кто же там был? ХМ. А вот это интересно, вопреки ожиданиям схватки с противоборствующей группировкой, к стенам подбирались классические враги этого нового мира, зомби. Хотя они точно были не каноническими представителями из самых первых фильмов и одного очень известного сериала, но здесь в отличие от зоны обелиска двигались помедленнее. Небольшой плюсик. Правда, немного напрягало наличие среди них особенных. Вон и баба эта когтистая бледнолицая. И бугаи, хорошо хоть, кадавра нет. Языкачий Марк тоже приметил, отличительной чертой было либо полное отсутствие нижней челюсти, либо вытянутая неестественно она же. В обоих случаях изо рта торчал длинный язык. Проблемы свалить вообще и не была проблемой. Так, мелкая трудность. Под маскировкой он мог быстро пробежать мимо. Даже если его заметят, унюхают там или чего еще, то не догонит. А там оторвется и вжух, в свои владения, но Марк решил не торопиться. Внутренний хомяк неистово орал, требуя набить щеки до отказа, как минимум эссенцией. Он только общагу для вновь прибывших с костей отгрохал, а расходы уже начали напрягать. Ну, и дроп никто не отменял. Как понял Марк, что это место в принципе не очень щедро на дроп. А значит, что? Правильно, редко, но метко. И тут только есть один выход, надо фармить. С такими мыслями он извлек дротик, колчан все еще был при нем, а значит, это 200 отборных снарядов ручной работы, как раз для этого дела имелись. Упокоить ни беспокойных, ни упокоенных. Теперь, когда у него появились плотники, он знал, какой работой их можно нагрузить. Была одна проблемка с логистикой, но тоже решаемая. Кстати, если хотя бы в одной руке он держал кинжал, дающий ему маскировку, то она не спадала. Уже готов был отправить дротик, и... Так, стопы. Марк еще не успел метнуть свое оружие, и он заметил что-то странное с этими зомби, и пошел дальше по кругу, обходя весь лагерь, разглядел получше происходящее. А это что еще за хрень? В зомбарях на спине торчали какие-то переливающиеся, блестящие осколки. Интересненько. И что же это у нас тут? Марк успокоил свой порыв неистового фармера и решил присмотреться получше. Благо усиление повелителя позволяло, а вкупе с благодатью, так вообще глаза почти что в бинокль превратились. Он дотронулся до висков, ощупал брови и почувствовал, как сначала пот, а потом и на коже появляются небольшие шестиугольники. Так удалось получше рассмотреть, что это за украшения у них такие особенные. И прямо у всех, ну, тех, кого Марк видел со спины, зомби болтались, толкались друг с другом и слишком нелепо меняли курс. Странная хреновина торчала у них в районе шеи, куда он обычно бил, чтобы убить нежить. Это точно было весьма необычным. Таких зомби он еще не встречал, и заметил, точно заметил бы такую особенность. Вся эта ситуация напрягла Марка. Он попытался еще раз свалить в оазис, но сфера выписала ему болты. Впрочем, ожидаемо. А отскок, ну, за него и думать нечего было. Там откату целая куча времени, да и на такую ерунду он бы не стал его тратить. В прошлый раз хотя бы причина достойная была, а из этой, он уверен, что можно выкрутиться и по-другому. Осмотрев зомби, сделал вывод, что они очень странно себя ведут. Из-за него одного вряд ли бы они сюда стягивались, а это продолжалось какое-то время, пока их не стало действительно много. Марк прошел по кругу, выискивая подходящее место для отступления. Оно было, с другой стороны, прямо напротив. А когда он вернулся, увиденное лишь подтвердило его догадки. Что-то здесь нечисто. Основная масса мертвяков собиралась у ворот. С других сторон, зомби держались далеко, но как бы образуя кольцо. Так выглядело, по крайней мере. И где-то там можно было прорваться. Все-таки большая часть лагеря уходила в лес, но не такой густой. Генерал или Костя выбирали место очень разумно. Собрание же у ворот поначалу выглядело просто толпой, что уже подозрительно, но когда туда начали сбиваться самые прочные и здоровые, бугаи, ага, прямо напротив ворота, если учесть, что это зомби. В такие совпадения Марк не верил. Он рванул на другую сторону и спрыгнул вниз, прямо со стены. Приземлился, больно отдало в пятки, хоть и старался на носочки, но с учетом высоты стены, только ноги немного отсушил и сразу перешел на бег, боль быстро улетучилась, а Марк на всех парах рванул в сторону цепочки зомби. У стен вместе его побеги неживых не было, стремительно пролетел, не очень широкое кольцо, всего-то толщиной в 2-3 зомбака, они лишь головы успели повернуть, тут бы и свалить, к месту, но, Марк уже подписался на лидерство и подозревал, что надо бы осмотреть округу, получше разобраться в этих кристаллах, была у него, мысль на этот счет, люди Лавдия, в принципе не собирались ничего ждать, лидера они боялись или уважали, а кто-то и то сразу, надо было подготовиться просто, и они это делали, пока к лагерю генерал ходил переговорщик. Для этой работенки был выбран маг, здоровенький парниша с небольшим пузом. Он сам любил пожрать и не скрывал этого, да имя такое системное выбрал добровольно. Маг – любимая жрачка, правда, и мака в РФ давно уже не было, но новую сеть ресторанов по-прежнему так и называли многие. Он бы и сам вызывался. Однако Лавди отправил его, сделав это первым за уникальную способность. Еще его сопровождало десяток человек. Один из них был новеньким, всего третий день в группе. Но что-то скрывал и очень быстро понравился Лавдию, что не нравилось Маку. Он, как раз таки был из тех, кто уважал Лавдия, но не хотел начинать бояться. Ведь лидер был молодой, несомненно, харизматичный, но очень пугающий, местами натуральный псих. Однако этим и нравился Маку, до поры до времени, пока вот этот новенький с автоматом, который носил системное имя Сюр, не стал ближе, чем Мак к Лавдию. Буквально за пару дней. Он даже ходил качался вчера вместе с лидером, где они и обнаружили большое скопление зомби. Макс сейчас смотрел на худощавого поджарого Сюра. «Чё пялишься, пухлишь?» – зыркнул недобро брюнет, наклонив голову. «Я тебе что понравился?» – говорил же уже. Рыкнул в ответ Мак. «Не называй меня так, или тебе по роже надо вмазать?» «Да, ты не говори, а вмажь. Чё как девчонка сиси мнёшь, а? Или только говорить можешь? Хватит уже!» Фыркнул Влад, не отвлекая его, пусть готовит осаду уже, треплитесь без понту. Среди группы он был единственный, кто мог говорить с этой парочкой наравне. Сюр просто показал ему средний палец. «Пошел ты!» Влад за словом в карман не полез и ответил тем же жестом, но Сюр потрусил своим калашниковым, выставляя его вперед, но не целился в товарища. «Эй, у меня одного тут пушка, так что не бузи, Белоснежка!» Фыркнул он, называя Влада так за его волосы, он продолжал корчить рожи, демонстрируя автомат на вытянутой руке. «Угомонитесь оба, просто надо доделать это дело, зачищаем лагерь льва и возвращаемся к нам, лидер подождет и двинем дальше. В зоне обелиска видели же джунгли, надо туда передвигаться, там противники посильнее и, возможно, найдутся места типа этого, где вы зомби раздобыли, но поинтереснее». А то там на дроп вообще как-то тухло. На этом разговор прервался. Сюр едва успел отдернуть руку, цепанула только автомат. Острая деревяшка, похожая на гарпун, обрушилась сверху. Оружие вылетело, а Сюр откатился в сторону, прячась за дерево. На них напали. Немного раньше. Марк немного побегал по окрестностям, так и не растеряв маскировку. Зомби продолжали двигаться в сторону поляны. Он постепенно увеличил дистанцию поиска. Сначала казалось, что они бредут с разных сторон, но потом, все-таки нашел, обрадовался Марк, зомби, на самом деле все двигались, с одной стороны, и Марк увидел их огромное столпотворение, они стояли достаточно плотно, буквально взмыв на дерево под самые кроны, не хуже обезьян, усиленный благодатью, он стал пробираться, тихо насколько это было возможно, хотя Марк быстро понял, что зомби, не реагируют, даже на шорох, однако очень быстро увидел впереди группу людей, преспокойно стоящих неподалеку от зомби, немного понаблюдал за ними, в лагере не было людей, так что даже если они ринутся в атаку, то никому не грозит опасность, наблюдал он не просто так, а стараясь вычислить важные цели, ну, тот, что с автоматом это однозначно, остальные были вооружены холодным оружием и луками, по поводу оружия, с генералом они толком и не пообщались. Марк сделал очередную заметку, надеясь, что не забудет. Дольше всего пришлось вычислять кукловода-зомби. Мертвяки двигались сами собой, а все большую часть времени стояли, как вкопанные, то переминались, то пялились по сторонам, изредка переговаривались, откровенно скучая. Видимо, по задумке, зомби должны были сделать всю работу за них. Однако старших среди них, что-то вроде сержантов Марк вычислил, Проведя аналогию с армией, их было трое, и один из этих троих пухлиш управлял зомби. Об этом он понял из разговора, который перерос в драку. «Ну, что же, погнали!» Когда парень с автоматом выставил его, Марк метнул гарпун. Он постарался отключить эмоции, хотя внутренний моралист еще старался убедить его, что так делать не надо было. Убивать людей плохо. Ага, где тогда грань, когда они хотят убить тебя? Но он включил режим «бессердечия не думай, дела», и обрушил дротики и гарпуны на вражеский отряд. Ему даже немного понравилось. Внутри него, что зарождался садист? Нет, что-то другое ему доставляло чувство превосходства. Или все же садист? Эти мысли он вообще прогнал прочь, сосредоточившись на деле. Парень с автоматом ловко отскочил и спрятался за дерево. Зомби находились далековато, чтобы закрыть бедолаг. Да и стояли они, видимо, в удалении от группы людей не просто так. Явно их вонь и наличие поблизости не очень радовало людей. Автоматчик еще раз попробовал забрать, но следующий укрепленный дротик попросту расколол автомат на куски. Лучше так, чем дать кому-то шанс использовать оружие, вот оно представляло реальную угрозу. Тогда неудавшийся стрелок бросился бежать, да припустил так, что исчез, словно сквозь воздух провалился, а появился в нескольких десятках метров впереди. И так несколько раз. Телепорт, Марк скривился. Повезло со способностью, он проследил за беглецом, пока тот не исчез из виду, наверняка струсил. В Марка начали стрелять лучники, не сразу вычислив, откуда прилетели копья. Он уворачивался и, наконец, пролил первую кровь. Дротик пробил грудь одного из бедолаг. Еще несколько человек сразу дали дёру. Не хватало только мимного. Да ну нахер. Повелитель зомби продолжал что-то жестикулировать, его закрыли другие, с холодным оружием в руках. Однако сплоченности в отряде не чувствовалось. «Я сдаюсь», — крикнул один из них и бросил свой лук. «Бросайте свое оружие или умрете», — скомандовал Марк, ловко перемещаясь в кронах деревьев, где это было возможно. Он держался на приличном расстоянии. Уже приметавшись дротиками, ему было не обязательно подходить в самую близь. Пока он тут прыгал, ему в голову пришла идея, как можно использовать уникальную способность этого парня, поваливающего зомби. «Слезай, мартышка гребаная!» — крикнул один из бойцов, лучник, который еще не сдался. Рот он закрыть не успел, и картина получилась жуткой. Пол черепа срезала острой плоской деревяшкой. Один из охранников повелителя зомби с белыми волосами бухнулся на колени. «Мы сдаемся!» — кричал он и жестикулировал оставшейся троице. «Не вздумайте бежать!» — рыкнул Марк, засев на одной из веток. По итогу выжило четверо, погибло двое, остальные убежали. То, что они убежали, Марк решил проверить позже, не показываясь, приказал. «Веревка есть?» «Нет», — сразу же отозвался блондинчик. «Только то». Такой расклад Марка не устроил, и вместо слов за него говорило дерево. Перед умником вонзилась дротик. Можно было бы выдать что-то типа «если найду», но по карманам у них не обшаришь. По системным-то, да и пока они не свяжут друг друга, решил не приближаться. Веревка у них точно должна быть. Марк был уверен, что не всех жителей лагеря планировалось пустить в расход. Повторять не буду, Марк напустил угрозы, хотя ему, если быть честным, не очень-то хотелось убивать людей, особенно если они сдались и не давали ему повода это сделать. Хорошо подумайте, в последний раз, эти пока не давали. Первым голос подал повелитель зомби. Есть, только не убивай. «Скажи, что сделать?» Марк вздохнул. «Ну, что за тупые вопросы? Но больше делай меньше, слов, только пришлось сначала объяснить, что делать». Когда они связали друг другу, и глаза в том числе, последнему, он приказал просто завязать себе глаза, и выбрал не блондина или пухлиша. Те явно были в роли сержантов и могли что-то выкинуть, а этого ему не надо. Приказав тому отойти в сторону, спустился, зашел со спины, и связал сам. Прошелся и проверил, руки за спинами, все крепко связано, ну не везде, где надо подтянул, поправил, и когда остался доволен, опять ушел в сторону, на дерево не стал залезать. «Снимайте повязки», — приказал он. Те начали толкаться, вот же бестолочи, опять пришлось говорить, идите на голос друг друга, один помогает другому. Все это были предосторожности, и не просто так. Марк не хотел, чтобы кто-то из них выкинул финт с пистолетом, как уже было со вторыми его знакомыми в этом мире. Покрутившись по сторонам, он выбрал направление, туда, куда убежало мало людей из группы. «Эй, некромант, как тебя звать?» Держась на расстоянии, Марк старался говорить не очень громко. «Зови, Мак», — отозвался Пухлиш. «Отлично, не вздумай выкинуть какой-нибудь трюк. Приказывай своим болванчикам разбредаться с моей дороги, но прихвати несколько бугаев, чтобы шли за нами». Их Марк выбрал неспроста. Веревка была тонкой, но прочной, а у этих здоровяков пальцы, что сардельки. Хотя он вообще не был уверен, на все сто, что местный некр способен на подобное, но лучше перестраховаться. «Понял», — уточнил Марк. «Ага», — вяло ответил тот. «Послушайте, вы четверо, нифига не мушкетеров. Не надо играться со мной или для убедительности, мне еще парочку из вас прикончить надо», — вспылил немного Марк. «Нет, тогда отвечайте быстро, четко и вдохновенно. Черти», — не удержался повелитель. «Считайте, у вас началась новая жизнь, и, давайте, бегом марш». Немного пошарив по округе, он убедился, что никого нет, а эта компашка осталась в поле зрения. Марк задавал направление словами, оставаясь чуть в стороне, и добрый час гонял их извилистыми путями по лесу, но с не очень большой скоростью. Во-первых, чтобы не уставали, а во-вторых, чтобы за ними поспевали бугаи. Этих зомби он прихватил на всякий случай, чтобы те охраняли их, пока он смотается в оазис. Найдя подходящее место, поросшее кустарником, он приказал им остановиться, а сам отошел в сторону. Бугаи были еще очень далеко, так что надо было торопиться. Системное окошко подтверждало то, что нет опасности и можно переместиться. «Прыгай, Марк, внутри, а его уже ждут». «Ну где тебя носит, повелитель?» — ругнулся генерал. Он сидел прямо у монолита на земле. «Что так долго? Проблемы? Ага, давай быстрее. Нужна твоя помощь. Я с вами. Можно?» — тут же объявилась Даша. «Только осторожно, дочь», — хмуро сказал он. «И не торопись», — объяснив, в чем дело, Марк бегло рассказал, прежде чем покинуть оазис. Естественно, четверка пленников, как только поняла, что их надзирателя нет рядом, начала шевелиться осторожненько. Было сложно наверняка определить, куда он делся. Может, засел рядом. Первым не выдержал блондин. «Да, плевать», — он вытащил нож из системного инвентаря и... «Это, кто у нас тут?» — потирая руки, к ним из-за кустарника вышел генерал в сопровождении Даши и странного высокого парня с копьем в руках. Видимо, того, кто на них напал. Вся четверка сглотнула. Глава 22. Лавди сидел, скрестив ног на толстой ветке дерева с закрытыми глазами, и хотел бы он сказать, что медитирует, но нет, ему мешали слабаки. Он пытался помедитировать. Внизу расположился отряд, с которым он отправился на охоту в этот раз. Почти все уже были немного прокачаны, но все равно тяжело дышали от легкого бега. Это даже позорищем было сложно назвать. Ничтожество. Одной из причин, почему он закрыл глаза, было то, что один из них дергался. Если быть точнее, левый. Глубокий вдох, медленный выдох, вдох, выдох. Вспоминал он практику, которую так упорно навязывали ему психологи. Сначала он думал, что это сговор, когда парочке начистил лица, но потом все-таки стало помогать, уже не помнил на каком, третий, был или четвертый. Психолог, еще те лицемеры, которые чему-то учат, хотя сами болеют теми же болячками. «Тише вы», — рыкнул он, не открывая глаз, и усилил дыхание, чтобы этим звуком перекрыть шум слабаков. В какой-то момент все-таки поймал дзын, но ненадолго. Опять помешали, в этот раз издалека. Кто-то приближался. «Свои, где Лавди?» — прибавилось еще несколько тяжело дышащих голосов. «Срочно там». У командира отряда аж зубы скрипнули. Он слышал их и надеялся, что это глюки, глаза открывать не стал. Потому что голос, спрашивающий его явно, принес нехорошие вести, а этого Лавди не любил. «Да и кто любит такое? ТСС, он медитирует», — сказал кто-то, и, наверное, указал наверх. Это прибыл Сюр, который жидко обделался, причем прилюдно, и он сам это понимал. А толку-то? Сверху с деревьев вниз приземлился высокий, стройный парень, широкоплечий, короткие темно-русые волосы, тонкая талия, голубые глаза холодно стрельнули, а его аура пугала, заставляла шевелиться волосы во всех местах, где они росли. Он всегда источал холод, но в такие моменты еще и страх. «Ты меня разочаровываешь», — спокойно, без лишних эмоций, Лавди уставился на Сюра. Тот аж сжался. «Лавди, там попался кто-то очень сильный», — беглец начал поспешно выдавать информацию. А лидер группировки, противоборствующий генералу, теперь уже официально, неторопливо ходил между поднявшимися членами отряда. «Как ты и сказал, ценные бойцы должны выжить, завершил Сюр. «Вот я и постаракха». Он закашлялся, получив поддых, движение было быстрым и едва уловимым. Остальные вытянулись еще сильнее, хотя даже в армию не ходили. «Выжить все же», договорил Сюр. «Допустим, ты ценный, а что скажешь про Влада и Мака? Считаешь себя ценнее их? Я отправил тебя в сопровождение, потому что лично убедился во время охоты в твоих способностях, но ты решил утаить от меня свой трусливый характер». Лавди глянул без интереса на Сюра. «Какой позор! Как же я устал разочаровываться в людях! Кхе! Кхебгади!» Рука лидера вцепилась в глотку труса и легко оторвала его от земли. Сюр отлетел в дерево и треснулся спиной. Однако быстро подобрался без нытья и встал по струнке смирно, как будто был в армии, хотя далеко не все члены этого отряда почувствовали на собственной шкуре, что это такое. Впрочем, как и сам Сюр, я могу отвезти. Уверен, он еще там. Вы... «Ты, сможешь», — сбивчиво пытался выдать Сюр. Лавди также почти безэмоционально осмотрел остальных беглецов, хотя внутри гремели взрывы, он хотел их убивать, жестоко, но не стал, пока. Понимал, что в этом мире нельзя одному тянуть все лямки, должны быть какие-то исполнители, пусть и слабые, но хотя бы в чем-то полезные. Нельзя же всю работу делать самому. Грязную должны делать вот такие ничтожества. Заткнись. Если бы я хотел это сделать, я бы это и сделал, но в моих планах была охота. И, Лавди, к месту, где проводилась беседа, подобрался еще один боец, разведчик. Без страха он обратился к лидеру. Они уже на месте. Нам пора. Пойдемте, и будем надеяться, что Влад с Маком или умрут достойно, или сбегут. Предпочтительнее второй вариант, но подойдет и первый. Других я даже не рассматриваю, им будет ой, как худо. А если вдруг, кто-то из выживших в замесе начал, и решил не заканчивать, хотя лидер на него даже не смотрел, хватило взглядов других членов отряда, которые глазами кричали «Ты что, дебил?» «Зэ», фыркнул Мак, «я согласен, на что угодно, я теперь весь ваш». И это он выдал, даже еще не услышав никаких предложений. «Мы тоже», запили еще два бойца из четверки, которую схватил Марк. Разговор продолжался на ходу, генерал поддержал идею повелителя, и они шли дальше в сторону от первоначального места сражения. Местность для всех была знакомой, так что Лев решил уйти подальше, где их будет сложнее обнаружить. Несмотря на некоторые опасения со стороны генерала и Даши, несколько бугаев все-таки трусили следом. «Вы только посмотрите на них», — негодовал Влад, испепеляя товарищей взглядом. «Как можно так просто отказаться от нашей группы? Ты еще скажи, семья», — не удержался Марк. «Почти», — зыркнул на него злобно Влад. «Некоторые так точно. Да и тебя вообще не спрашивали, убил наших товарищей. Сами виноваты, и хватит уже трагедию разыгрывать», — вмешалась в разговор Даша. «Мы вам сразу говорили, что не надо связываться с Лавдием, а вы, идиоты», — девушка фыркнула. «Хватит уже», — грубо прервал перепалку Лев. «Честное слово, как малые дети». Он опять потер виски, понимаю разницу, и что никак. По сути, так оно и было. Льву даже навскидку около полтинника, а всем остальным едва за 20 привалило. Он покачал головой и угораздило. Марк вздохнул, понимая, что поддавался дешевым провокациям белобрысого умника. «Поговорим тут у вашего». «Я согласен», — сразу же выпалил Мак. «Мне плевать, что скажут эти идиоты». Он кивнул в сторону Влада и остальных. «За себя решаю. Каюсь, был дураком, выбрал неверную сторону, буду исправляться, делайте что хотите, только не убивайте, могу». «Да, ты охерел». Влад дернулся и связанный попытался дотянуться до Мака, однако его остановил Марк и легонько толкнул, так что тот прилично так отлетел назад, но удержался на ногах и продолжил трусить следом. К его счастью, убегать он не пытался, в таком случае Марк бы не стал мяться. Влад обдал остальных таким взглядом, что если бы он умел жечь глазами, то вместо людей вокруг него бы летал один пепел. «Говорите по очереди, раз тут начались исповеди», — предложил Марк. «Спасибо», — генерал благодарно кивнул, подходя поближе к нему, и зашептал на ухо. «Парни они неплохие, хоть и дурные, так что давайте их послушаем, может будет с них толк. На наших условиях, ясно». Первым начал Мак, и его монолог был реально похож на исповедь. Еще до возвращения к пленникам, Марк поделился мыслями с генералом насчет его способности. Если она позволяет получать опыт и эссенцию, то Мака можно было использовать для прокачки слабых членов отряда. Несмотря на определенное разделение ролей, Марк, уже подготовил в голове один из обязательных пунктов проживания в своем пространстве. Из всех бойцов он не хотел делать, но что-то вроде ополчения должно было быть. Каждому необходимо научиться базовой самообороне, раз пошли такие войны группировок. Как минимум один способ проникнуть в оазис имелся, а значит, могли быть и другие, о которых он просто не знал пока. В то же время Марка Льва и Дашу напрягало сходство с флюгером у этой троицы. Влад оставался до конца верен Лавдию. Все время, пока его соратники раскаивались и клялись в верности новому порядку, несмотря на физические намеки помолчать, он упорно продолжал поливать их словесными помоями, и, надо сказать, вполне обоснованно. Пришлось заткнуть рот веревкой. И даже так, он не остановился, а просто мычал нечленораздельно. Упертый парень, и непонятно почему такой преданный. Марк предположил, что, возможно, способность Лавдия кроется в манипуляции сознанием, например. Однако наверняка не знал никто. Выслушав доводы всех, включая Влада, который послал их на три веселых буквы, и это был не дом, и уж тем более не мир. Зато коротко и ясно. Марк отошел со своими командирами на совещание, недалеко, но так, чтобы их не было слышно, зато видно. Сбежать вряд ли у кого-то получится, но попробовать могут. Что думаешь, ты же тут повелитель? С легкой иронией глянул на него генерал, а его дочь закивала в поддержку отца. С одной стороны, было хорошо, что у Марка уже был авторитет, а с другой, эта парочка некровных родственников просто переложила на него первое слово и основное решение. Конечно, правильно, оазис, то его. Но с другой стороны, вот же хитрожопые. Прям по их лицам было видно. Генерал безмолвно говорил: «Ну что, как тебе моя шкура? Напримеряй. Я хотел бы оставить, как минимум, мака в живых и использовать его в своих целях. Как бы это ни смотрелось, хоть современное рабство, хоть манипуляции, плевать». Марк глянул в сторону пухлого здоровяка. Он и сам вроде не против, хотя эти метания мне не нравятся, но это обсудили уже.